Ну, если я так и сказала, так я не имела это в виду. Я имела в виду, у меня есть подозрение. И у Мэй тоже. Вот и все. Как бы не так, подозрение. Она видела, как произошло убийство, — подумал Винс. Он прекрасно понимал, что никто не заставит ни ее, ни ее приятницу Мэй подтвердить это в суде под присягой. Вздохнув, он сказал: «Мисс Деркин, вы часто сидите у окна. Мне кажется, в наблюдательности вам не откажешь». В этот вечер Эрин Келли выходила из дома не одна? С ней никого не было. У нее было что-нибудь в руках? Только сумка. Большая? Эрин всегда ходила с большими сумками, а она часто носила с собой драгоценности и опасалась, что маленькую сумочку могут легко вырвать из рук. То есть многие знали, что она носит с собой драгоценности? Думаю, что да. Все знали, что она ювелир. С улицы было видно, как она сидела за рабочим столом. Она часто встречалась с мужчинами? Да я бы не сказала, что очень уж часто. Хотя, конечно, она могла видеться с молодыми людьми и не дома. У молодежи это сейчас так принято. В мое время молодой человек заходил за девушкой домой, иначе и быть не могло. И это было правильно. Трудно не согласиться. Они все еще стояли на площадке. «Мисс Деркин, не могли бы мы на минутку к вам войти? Я не хочу, чтобы нас слышали». «А вы мне тут не наследите?» «Ни в коем случае, мадам». «Я никуда не уйду, мисс Деркин», — пообещал Родригес. Планировка здесь была такой же, как и в квартире, которую занимала Эрин Келли. Вокруг была стерильная чистота. Тяжеловесная мебель, обработанная специальным составом от загрязнения, торшеры с вычурными шелковыми абажурами, полированные круглые столы, семейные фотографии в рамках, на которых были запечатлены мужчины с бакенбардами и женщины с суровым выражением на лицах. Все это напомнило Винсу гостиную его бабушки в Джексон-Хайтс. Сесть им не предложили. «Мисс Деркин, скажите, что вы думаете о Гассе Боксере?» Мисс Деркин выразительно хмыкнула. «Ха! Этот! Поверьте, нет ни одной квартиры, куда бы он не совал свой нос в поисках этой самой протечки. А течет-то как раз у меня. Не доверяю я ему. Не знаю, почему его держат. Расхаживает повсюду в совершенно неприличном виде. Грубит. Единственное объяснение, которое напрашивается, он им дешево обходится. Как раз за неделю до того, как она пропала, я слышала, как Эрин Келли говорила ему, что если она еще раз застанет его в своей квартире, то вызовет полицию. Эрин так прямо и сказала? Именно так. И она была совершенно права. Гассу Боксеру было известно, сколько драгоценностей проходит через руки Эрин. Гассу Боксеру известно все. Вы нам очень помогли, мисс Деркин. Вам нечего больше добавить? Она замялась. За несколько недель до исчезновения Эрин напротив подъезда стал околачиваться какой-то парень. И всегда в сумерках, так что его нельзя было разглядеть. Не знаю, что ему тут было нужно, а в тот вечер, когда Эрин вышла из дома в последний раз, она была одна, и у нее на плече была большая сумка. Я видела мужчину на другой стороне улицы. У меня тогда, правда, запотели очки, и я точно не знаю, тот ли это парень, но думаю, что он. А когда Эрин дошла до угла дома, он двинулся за ней.